Леонид Ангарин. Неандерталец. Книга третья. Навстречу солнцу. Глава первая. На каменной стоянке. Хлопок. Странно. Вроде ничего не предвещало грозу. Изматывающие многодневные дожди прекратились еще вчера. Андрей пробрался через узкие коридоры, натыкаясь в темноте на кожаные мешки с зерном, и вышел на ровную площадку у входа на каменную стоянку. Половину неба украшала широкая белая полоса, подсвеченная лунным светом. Что это могло быть? Природное явление? Поразмыслив, Андрей решил, что это след упавшего метеорита. Само по себе событие, надо признать, довольно обычное. Каждый, кто внимательно всмотрится в ночное небо и запасется терпением, нет-нет да заметит среди привычных звезд след космического пришельца, который сгорел в стратосфере. Но этот уж точно не из этой космической мелочи, размером с большого зверя, не меньше, а такие не каждый день влетают в атмосферу. Судя по оставленному следу, метеор летел с запада на восток и взорвался уже совсем близко к Земле. На площадке стало многолюдно. Из каменных шатров и обычных землянок вылезли люди-грхы, которые показывали друг другу на разрезавшую небо ровную линию. Через какое-то время они потеряли к ней интерес и полезли обратно в свои жилища. Произошедшее событие ничем им не угрожало, ну и хорошо. «Что это было, Эссу?» Старшая подошла к Андрею, волоча за руку упирающегося ребенка, который желал ползти по траве самостоятельно. «Камень упал с неба!» Фыркнула. Кажется, решила, что Эссу снова неудачно пошутил. Андрей дождался, пока все разойдутся, а после пробрался обратно в большой каменный шатер, где устроился на мягких шкурах криворога, под статуей, похожей на молоток, рядом с так и не проснувшейся Эссикой. Полоса раскаленных газов еще долго украшала небо, прежде чем окончательно не растаяла. Она была видна не только на равнине между двух больших рек, где стоит каменная стоянка, но и на пустынных берегах холодного моря, неподалеку от затаившегося и скукожившегося на несколько тысячелетий ледника, набирающего силы для последнего броска на юг, у снежных гор и даже на острове в теплом море, где жили маленькие большие звери и огромные гуси. «Эй! Эй!» Обряд завершился, и криворог побежал прочь по коридору, который образовали злые и кричащие мужчины племени Хрхы. Эдеху вздохнул. В этом году на праздник Арунты пришло гораздо меньше людей, чем обычно. Отсутствовали охотники племен из-за гор, дорогу которым перекрыло племя чужаков. По той же причине не явились с мешками собранного зерна и люди с равнины между двумя реками. И даже из восточных семей, живущих в предгорьях, которым никто вроде бы не мешал, добрались сюда далеко не все. Повеселевшие мужчины набросились на праздничные угощения. Одни кости без мяса остались. В отличие от прошлых лет, дичи было приготовлено не так много, поэтому и объедки на вечер не остались. Откуда взяться изобилию, если племена Грхы покинули богатые дичью угодья возле рода? Теперь они заняты чужаками. Устав слушать бесконечные хвастливые разговоры про удачную охоту, Адеху вернулся в округлое помещение, где он провел праздничную ночь со старшими охотниками племен Грхы. Земляной, а не каменный пол, неровные стены, конечно, не сравнится с его большим залом рода длиной в много кулаков шагов. Но выбора у них особо и не было. В окрестностях не сразу нашли подходящий мягкий белый камень, чтобы поставить статуи сына Хрхы или его змееголовой сестре. Неудачная атака на чужаков стоила жизни множеству охотников. Люди были потрясены. Никогда они не видели такого количества смертей на одном месте. И никто не смог похоронить мужчин по обычаю племен Хрхы. Их тела достались врагам. Пришлые люди с белой кожей оказались не по-человечески сильны. Их ножи одним ударом могли отсечь руку. Стрелы били на немыслимое расстояние. Так что и не докинешь до стрелков камни. А копья протыкали людей насквозь. После боя племена, жившие у озера и на равнинах, поросших Арунтой, в панике спасались бегством. Те, кто не был достаточно быстр или оказался слаб, женщины, дети, старики, остались в пути. Только когда через несколько дней, когда беглецы пересекли по броду широкую реку, они сочли, что находятся в безопасности, и разбили новые стоянки. А скоро пришли холода, и наступил голод, Ведь запасы Арунты остались в роду. Адеху с мастерами и служителями Хэрхэ прибился к племенам с озера, в котором он когда-то родился. На стоянке он ловил на себе косые взгляды. Люди помнили. Кто предложил старшим охотникам повести людей на чужаков с цветом кожи, похожей на снег, и чем это закончилось? Какое-то время он надеялся и ждал, что чужаки уйдут с их земель, и они вернутся обратно, и все станет как раньше. Но скоро кто-то из оставшихся охотников принес вести, что они поселились прямо в роду. И тогда Адеху ушел из озерного племени. Поблизости не было подходящего камня, поэтому мастера сделали статую сына Хэрхэ из крепкой красноватой глыбы, которые не стали вытаскивать из земли, а просто вокруг нее построили стены из булыжников. Чтобы управиться быстрее, помещение сделали не круглым, а из четырех стен. Первоначально округлые неолитические храмовые комплексы, по-видимому, повторявшие форму шатра, со временем стали прямоугольные. И никто из племен Хэрхэ не торопился навестить их, как это бывало прежде. Адеху даже решил, что праздника Арунты в этом году не случится. Посреди зимы к ним вдруг пришел старший охотник озерного племени, который принес с собой мешок Арунты и половину туши Криворога. У костра уже успела просушиться промокшая от зимнего дождя одежда. Поджаренное мясо Криворога выгоняло слюну во рту. А старик все еще стоял у статуи сына Хэрхэ. «Почему он не помог нам, Адеху?» Старик в лисьей шапке и сам часто думал об этом и не находил ответа. «Род существовал всегда, но не всегда на том месте, где он находится сейчас. Может, сын Хэрхэ хочет, чтобы мы поставили его здесь? Я не знаю этого». Утром старший охотник отправился обратно в свое племя. Но не прошло и одного кулака дней, как пришел следующий из другой семьи и принес связку птицы, затем еще один. Адеху воспрянул духом. Род — это не статуи, каменные полы и мешки с Арунты для тех, кто в них нуждается. Род — это место, которое объединяет племена Хэрхэ. И оно будет существовать столько же, сколько они будут собирать зерно с окрестных полей, спорить из-за границ охотничьих угодий и собирать редкие камни. Праздник Арунты прошел так же, как и во все предыдущие годы. Мужчины нашли небольшой холм, сложенный из мягкого камня. Ручей размыл одну из его сторон, смыв землю и обнажив твердую породу. За несколько дней до ночного бдения старших охотников мастера сложили еще один каменный шатер, тоже состоящий из четырех стен, и отделили от скалы заготовку для статуи змееголовой. Пусть людей и пришло меньше, чем раньше, но жизнь племени Хэрхэ вернулась в привычную колею. Дневной свет, который попадал в шатер из просвета между крышей и стенами, пропал. Стемнело. Затихли голоса охотников, которые разбрелись по временным землянкам. Им тоже надо отдохнуть до намеченного на завтра сбора старших охотников. Адеху на ощупь направился к скамейке у стены, где лежала каменная площадка с растопленным жиром. Взял светильник и выбрался наружу, чтобы поджечь его от углей костра. Ночную тишину разорвал гром в небе. Ясно была видна светящаяся линия, которая обрывалась неровным облаком, из-за чего она стала похожа на змею, приподнявшую голову. Что это? Адеху решил, что это знак дочери Хэрхэ. Всю ночь он не смог уснуть, пытаясь понять, что именно она хочет им сообщить. И утром на сборе старейшин племен у него от недосыпа сильно болела голова. «Мое племя всегда жило здесь, и нам хватало еды. Но сейчас на наших угодьях появилась еще одна стоянка, охотники с которой выбили всю дичь, а женщины собрали Арунту раньше нас, еще до того, как служители Хэрхэ сообщили о сборе зерен. Пусть они возвращаются на свои земли за рекой. Мы не можем сейчас вернуться обратно, только когда странные люди уйдут туда, откуда они пришли. Никто не покинет богатые зверьем земли, пока на ней пасутся быки, олени и стада криворогов». Споры затягивались. Совет племени разделился на две примерно равные по численности группы. Одна часть, состоящая из племен, всегда живших на этом месте, считала, что необходимо собрать охотников, пересечь реку, прогнать чужаков и вернуть себе род. А вторая часть, бежавшая от бледнокожих, призывала обождать несколько зим и лучше узнать своего противника. Никто не хотел уступать. Старшие охотники – это взрослые люди. Когда-то все они были лучшими охотниками в своих семьях. Вышли победителями из множества схваток с крупным зверем. Они везучие, что тоже немаловажно. Почти никто из мужчин не доживает до седых волос, избежав несчастных случаев, болезни и ударом копытом или рогом. От них зависит выживание племени. Если уж они приняли решение, которое они считают лучшим для семьи, то не откажутся от него. Боль в голове Адеху стала нестерпимой. Он уже не различал голосов, которые слились в тревожный гул. Старик не мог больше терпеть ее и встал на ноги. «Мужчины племен Хэр-Хэ однажды уже проиграли чужакам. Что случится с семьями, если это произойдет еще раз?» До него донесся ропот. Все понимали, что без охотников племенам не выжить. «Все вы слышали вчера гром без грозы и видели знак на небе. Ее оставила для нас змееголовая. Она не смогла убить свою сестру в открытой драке, но укусила ее, когда та спала, и отравила ядом. Так поступим и мы. Если не получится победить в одном большом сражении, то можно сделать это во множестве маленьких. Перейдем реку и нападем на них, когда их мужчины находятся на охоте. Или женщины и дети собирают корни и ягоды. Мы не дадим им спокойной жизни, и тогда они уйдут». Наступила тишина. Большинство старших охотников из детей Хэр-Хэ знали только его сына и змееголовую дочь. Есть теперь о чем рассказать у вечернего костра. Обсудив, решили, что через луну каждое племя отправит по несколько охотников за реку. Это было непривычно. Напасть на чужака, который охотится на твоих землях, могли всегда. Но чтобы мужчины сами отправились для нападения на чужаков, а не на охоту, это было в новинку. Тяжелый выдался день. Ближе к сумеркам измотанный Адеху вернулся в рот. Голова болела уже не так сильно. Тронул рукой изваяние сына Хэр-Хэ. Камень неприятно холодил кожу. Адеху отдернул руку. Не помог он им, в отличие от сестры, которая подсказала верный путь вернуть свои земли. Адеху не верил в победу в открытом бою над чужаками. Их линия сверкающих наконечников копий выглядела несокрушимой. А проиграют они еще раз, то род может и не возродиться снова. А пока он подтянет время. Впереди зима. И надо сказать, чтобы на камне выбили изображение змеи. Старшая злилась на Эссу. Съедобные семена на местной траве давно осыпались, а он вдруг отправил ее с женщинами искать на колосках редкие сохранившиеся зернышки. Ладно бы не хватало им их, но еще с прошлого года остались запасы, и в этом году столько собрали, что хранить их негде. За 2 дня рысканий, послежавшейся траве, общими усилиями едва заполнили половину мешка. С ним и отправилась искать его по стоянке. Заодно и сообщить ему, что на завтра женщины отказались выходить в поля. Против ее ожидания Эссу выглядел вполне довольным собранным количеством семян. Он высыпал зерно на внутреннюю часть шкуры криворога и теперь увлеченно отбирал самые крупные из них. Вышло совсем мало. Небольшой горшок кое-как заполнился до краев. Остальное оставили варить на вечер. Старшая задохнулась от злости. Получалось, что 2 дня они занимались никому не нужной работой. Андрей посмеялся над старшей, которой со злостью наблюдала, как он отбраковал большую часть принесенных зерен. Вручил ей горшок, поручил просушить семена, чтобы затем сохранить их и не использовать ни в каком случае. «У нас много таких семян, Эссу!» «Скоро мы уйдем отсюда, старшая. В новых землях может не быть такой травы. Заберем ее с собой!» Задумалась. Зерно травы, найденное на захваченной каменной стоянке в огромных количествах, помогло людям долгой дороги без проблем продержаться зиму. Впервые на ее памяти в холода никто не беспокоился о еде. Если удача отворачивалась от охотников, то зерна варили с добавлением жира, добавляли в бульон. А Эссу еще придумал толочь их, найденным на стоянке круглым камнем с выемкой. Затем смешивать с водой и жарить на теплой печи. Особенно дети любят такое поесть, пока готовится привычное мясо. «Но как нам поможет этот горшок семян? И почему мы собирали те зерна, которые не осыпались?» «Мы рассыплем их на землю недалеко от летней стоянки, а когда прорастут, то соберем зерно. А семена, которые дольше держатся, легче собирать, чем те, которые осыпаются за несколько дней». «Зерна выйдет совсем мало, Эссу. Не хватит на семью Гархы». Старший и след простыл, а Андрей все еще думал над ее словами. Хорошо, что не сказал ей, что хочет сохранить семена до восточных земель. Приняла бы за очередное его чудачество. Он не знал, сколько лет можно хранить зерно, прежде чем оно окончательно потеряет схожесть. Но попытаться стоило. Если все получится и злаки приживутся, то для потомков семьи Грхы на новом континенте это станет огромным подспорьем. По большому счету, именно найденные на каменной стоянке огромные припасы зерна и стали тем последним аргументом, которые склонили его к решению задержаться на этом месте больше, чем на год, а не слова Эзуми и Энзи об общей усталости людей долгой дороги после двухлетнего перехода и необходимости им отдыхать. Забрать припасы с собой они не могли. Для этого им пришлось бы удвоить количество саней, а оставить еду казалось чем-то немыслимым. «Вот так люди, наверное, и стали оседлыми из-за своей жадности», – подумал Андрей. «Возможно, сама природа хотела, чтобы люди Грхы остались здесь на год. Как иначе понять ее капризы, прошедшей зимой?» «Где снег, Эсу?» Энку с копьем собрался на охоту и ковырял ногой подтаявшую жижу на все еще зеленой траве. Кожаная обувь размокла и отяжелела на ногах. «Не пойдешь искать зверя». Темные тучи насыпали на землю что-то среднее между ледяным дождем и снегом. Зябко и неприятно. Между тем, согласно календарю Грхы, за которым сидел старший, уже наступил последний месяц года. И далеко бы они ушли со своими санями по раскисшей земле. «Еще похолодает, Энку, и ты пойдешь по следам зверя по снегу», — утешил он друга. Но Андрей ошибся. Снег укутал землю только в самом конце зимы. И то совсем ненадолго. Ледниковый период называется. Оставалось надеяться, что подобная мягкая зима является аномальной, и им попросту не повезло. Ну а если нет, ждать еще год? Судя по всему, Андрей попал в межледниковый период, когда климат ненадолго потеплел. На Ближнем Востоке он может и не дождаться снежной зимы. Увидев отца, маленький Ирит бросился к нему. Андрей подхватил его на руки и подбросил к невысокому потолку, отчего тот взвизгнул и опустился на пол. Подрос, тяжелый уже. Малыш вернулся к своим играм и стал толкать по твердому полу статую вепря. «Статуя кабана оттуда дожила до наших дней и находится в музее в турецком Шанлыурфе». Хорошо, что ее не так легко сломать, как, например, искусно вырезанное объемное изображение змеи на одной из статуй, поддерживающих крышу. Его Эрит, почти не повредив, взбил с основания удачным ударом топора. А к кабану бы еще колесики приделать, и получится прочная игрушка из его времени. «Ты куда, Эсу?» Эсика проводила взглядом куда-то вдруг заторопившегося своего мужчину. Тот только досадливо махнул рукой. Увидев Андрея, сын Иквы радостно скалил зубы. Все продолжает возиться с найденными камнями из пещеры, плавя их в разные пропорции. С гордостью показал два красноватых ножа из растаявшего камня. «На 10 больших синих камней один небольшой блестящий, но блестящих совсем мало». Андрей постучал ножами друг об друга, показались какими-то упругими, и, как ни старался, не смог выбить из них искры. Это его заинтересовало, но он сейчас не за этим. «Где Эру и Упеша?» «Лэнса нашел черный камень недалеко от озера. Пошли посмотреть». Хорошая новость. Деревьев у каменной стоянки мало. Или их повывели ее прежние обитатели. Едва хватает на поддержание костров, не говоря уже про жорливых печах мастеров. Но пришел он не за этим. Сын Иквы потел, пытаясь сделать сквозную дыру в чурбаке косточкой Упеши, закрепленной в конструкции в виде лука. Андрей сменил его, но получилось не лучше. «Надо было Лэпу позвать. Уж он-то знаток дерева, как никто другой», — подумал Андрей. Отверстие никак не получалось ровным. И как только средиземноморец так ловко ею управляет, вроде бы ничего сложного. Наконец, к вечеру что-то вышло. Андрей дул на ободранные ладони, а сын Иквы с тоской смотрел на бронзовую пилу Эру. Ему предстояло отпилить от дерева круглые заготовки и просверлить их посередине. Но справился он быстро. Даже лишнее сделал. Пилить — это не сверлить. Меньше всего это было похоже на задуманную им игрушку на колесах, продетыми через отверстие деревянными осями, на которые закрепили разного размера колеса. Но главное, он катился. Зря он волновался. Маленький Ирит пришел в восторг. Наконец-то забыл про кабана и возил игрушку по ровному полу. Уснул он совершенно счастливым. Хорошо на каменной стоянке. Его синеглазая женщина пекла лепешки на сковородке из скользкого камня. Андрей откусил от серого, грубого помола хлеба. В нем попадалась шелуха, которая почему-то не отделялась от зерен. Он обжег рот. Большинство людей в семье Грхы предпочитали варить зерна. Но любителей лепешек становилось все больше, особенно после того, как старший стал раздавать их детям в школе. Жаль, что придется отвлекать, если его затея перенести злаки на другой континент не увенчается успехом. Права Эсика, что это был самый лучший год за все время, которое он провел в каменном веке. Когда он пришел на каменную стоянку, то он долго не мог поверить своим глазам. Его словно перенесло из другого времени. Три десятка круглых строений, соединенных узкими коридорами, образовали вместе защищенное от внезапного нападения поселение. Теперь помещений стало на два больше. После того, как каменщики пристроили к ним два похожих домика. Правда, сделали их не круглыми, а квадратными. Похожими на те, какие они строили в своих горах. Была и утварь, только не обожженная, и горшки, почти такие же, какие делала младшая. Шило из кости, какие-то дощечки с дырочками, которые, видимо, использовались для изготовления ткани. Больше всего он обрадовался большой каменной ступе с пестиком, который выбросил нашедший его Энку. Злаки не просто варили, но еще и толкли. Древнейшие ступы насчитывают 35 тысяч лет, поэтому главный герой совершенно зря удивляется находке для помола зерна. Внутри зданий находилось по две колонны высотой в два его роста, которые поддерживали крышу. Позже он понял, что это статуи, которые при всей своей внешней схожести изображают разных существ. При хорошем воображении угадывались мастерские, буквально двумя-тремя штрихами обозначенные линии рук и головы. На некоторых были вырезаны змеи, на других – ящерицы, хищные птицы, а то и просто непонятные знаки. Андрей нашел это странным. В разрисованных пещерах семьи художников тоже были изображения животных, но они все были привычными обитателями степи. А зачем вырезать из камня змей? Являлись ли колонны изображениями богов или других сверхъестественных существ, он, пожалуй, никогда не узнает. В Гебекли ТБ много изображений несъедобных животных, что необычно для энеолитических времен. Бывшие обитатели этого места за прошедший год их так ни разу и не побеспокоили. А Энзи окончательно развеял его опасения сообщением, что они убежали за реку в нескольких днях пути от стоянки и даже не пытаются пересечь ее в обратном направлении. Как бы то ни было, племена каменной стоянки, которых прогнали люди долгой дороги, были самыми развитыми и многочисленными из всех им встреченных. Только на поле битвы они оставили несколько сотен трупов своих мужчин, а значит, их еще достаточно осталось в самих племенах. Когда-нибудь страх перед людьми Грхы притупится, и они захотят вернуться сюда. Пора двигаться дальше по изначально выбранному пути. Навстречу солнцу. Он сообщит об этом завтра всем людям долгой дороги. Дождь не прекращался половину луны. Он заполнял землянки водой, не давая развести костры и вынудил белогорцев спасаться в небольших пещерах. Ручьи превратились в реки и заперли семью с Белой горы в малой части долины, не давая мужчинам возможности отправиться на охоту. «Мы не сможем и дальше здесь находиться, Рету. Как только прекратится дождь, надо уходить на равнину. У нас почти нет еды. Грака дала маленькому Эриту подсохшие корни какого-то растения, а он ныл, требуя чего-то другого». Рету и сам подумывал об этом. Семья с Белой горы поселилась на этом месте год назад. Они жили в долине и охотились на равнине, где в редких лесах и обширных лугах водилось множество кабанов, оленей и быков. Но несколько лун назад на ней появились две стоянки темнокожих. Причем это произошло очень быстро, словно они не переселились на заранее разведанное место, а кто-то согнал их с прежнего. С этого момента белогорцы стали осторожнее, а после того, как трое мужчин так и не вернулись с охоты, и вовсе предпочитали добывать зверя в горах, не выходя за пределы ущелий. «Темнокожие живут очень близко к выходу из долины. Мы не успеем найти себе место для стоянки до зимы». Ночью произошла трагедия. Утром они обнаружили, что одна из небольших пещер обвалилась и заполнилась грязью. Внутри остались два охотника, их женщины и их дети. А ведь только случайно они с Гракой и маленьким Эсу не спрятались от дождя именно в этой пещере. Эпей три пальца выкрикивала имена оставшихся в пещере, пока не осип, хотя было ясно, что никто не выжил. Трагедия семьи неандертальцев, которую похоронил в пещере грязевой поток, и в самом деле имела место быть. Правда, случилось это в Испании. «Что дальше, Рету?» «Мы вернемся на равнину.